Шесть простых правил к просмотру современного искусства. Первое. Откажитесь от идеи, что искусство вам что-то должно. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить при знакомстве с произведением искусства, это быть уверенным в том, что оно непременно должно вас чему-то учить, образовывать, возвышать, поднимать и развивать ваши моральные и этические ценности. Как мы с вами уже обсудили, главное для современного искусства — это сам процесс поиска ответа на вопрос «что такое искусство?», попытка осмыслить окружающую действительность, предложить взгляд на мир, который бы что-то объяснял или заострял наше внимание на том или ином объекте, идее, ценности. Искусство могло бы нас научить чему-то, если бы в обществе существовали непоколебимые правила, единые и одинаковые для всех без исключения. Если бы мы жили в мире, который предлагает ограниченное количество вариантов развития нашей судьбы и сюжетов, которые можно выбирать, искусство стало бы нашим советчиком. Если бы мы четко знали, где добро, а где зло, где черное, а где белое, искусство занимало бы позицию, которая помогала бы нам жить и делала понимание мироустройства не сложнее, а проще. А так как буквально все в нашем мире сейчас отталкивается от индивидуальной точки зрения, существует также и множество версий трактовки реальности и ее отражения в искусстве. А значит, мы не можем требовать от искусства универсального рецепта или индульгенции. Зато можем найти тех художников и те концепции, которые будут близки именно нам, нашему жизненному опыту и пониманию мира. Никогда еще в человеческой истории искусство не было для нас таким доступным. Так что пользуйтесь этим, изучайте и смотрите искусство, но не ждите от него, пожалуйста, то, что оно вам дать не может. Иначе разочарование неизбежно. Второе. Откажитесь от оценок «хорошо» и «плохо». Оценочные суждения станут только препятствием в изучении разных произведений, не похожих друг на друга художников. Это не значит, что мы с вами должны запретить себе субъективно оценивать искусство и выражать свою точку зрения. Совсем наоборот. Просто в нашем мире нет ничего однозначного, полярного и единственно верного. А значит, то или иное произведение может вызвать и не вызвать у нас желание рефлексии. Мы можем разделять опыт художника или нет, понимать, о чем его произведение, и сочувствовать, или оставаться в стороне, высказывать схожую или противоположную позицию. Главное — договориться с собой. Мы не можем говорить, что одно искусство хуже другого, или раньше было лучше или хуже. Каждое искусство прежде всего отражает свою эпоху, но остается довольно недоступным для людей другого времени. Мы можем приблизиться к пониманию, близкому к пониманию современников, но, как бы мы ни старались, не можем полностью осознать то, как им жилось, какие их заботили вопросы, что для них значило и как воспринималось искусство их времени. Зато мы можем ретроспективно оценить, какие художники оставили наибольший след в истории, какие высказывания и работы имели большое значение для своего времени, а что не стоит нашего внимания. Третье. Красота в глазах смотрящего. С первого взгляда никакое современное искусство не может быть нам понятным. Мы не можем сразу распознавать скрытые смыслы и отсылки, если не прикладываем усилий и не изучаем то, чего не знаем. Кроме того, произведения создаются художниками с непохожим опытом, разным происхождением и отличными судьбами, что сильно усложняет анализ и восприятие произведений. Выход только один. Чем больше вы знаете и изучаете, тем больше вы узнаете, замечаете и понимаете. У вас может создаться впечатление, что человек, хорошо разбирающийся в искусстве, сам наделяет произведение смыслом, которого в нем до этого не было. Отчасти это так. Но не все так просто. Для начала просто гоните от себя такие мысли, чтобы не впадать в заблуждение. Потому что либо художник хорошо разбирается в искусстве и действительно это подразумевал, либо, сам того не осознавая, впитывал современные ему веяния и создал мосты с тысячами отсылок, которые под силу разгадать только человеку, который на самом деле разбирается в искусстве. Тут все просто. Как мы с вами разбирались в разделе про постмодернизм, наша культура и цивилизация создали такое невероятное количество артефактов, произведений и мыслей, что не повториться или сказать что-то новое действительно очень сложно. Поэтому даже если вам кажется, что произведение вообще никак не связано со всем, что было создано до этого, возможно, вы просто не очень хорошо еще разобрались с этим самым «до этого». При восприятии произведений искусства также очень круто работает такой феномен, как радость или удовольствие узнавания. Он заключается в том, что вы всегда будете заведомо более расположены к произведениям, с которыми уже знакомы, к художнику, которого узнали, к идее, про которую уже читали, чем к неизвестному и незнакомому. Так наше восприятие работает не только в сфере искусства. Согласитесь, вы ярче реагируете на человека, которого знаете, а иногда, если вы прониклись какой-либо идеей, кажется, что она начинает заполнять буквально все окружающее пространство. Вы смотрели фильм «Роковое число 23»? Помните, как герою Джима Керри постоянно мерещилось магическое число, о котором он прочитал? У него, правда, это переросло в настоящую одержимость и помешательство, но концепция схожая. Чем больше вы знаете, чем больше вы увлечены, тем интереснее, проще и очевиднее для вас становится процесс извлечения смыслов, и тем лучше вы понимаете, о чем идет речь в том или ином произведении. Четвертое. Тренируйтесь. Ни один навык, который вы развиваете, невозможно усовершенствовать без постоянной тренировки. Естественно, чем больше вы погружаетесь в контекст, чем больше посещаете выставки современного искусства, ходите на экскурсии, знакомитесь с искусством, изучаете художников, пытаетесь воспринимать и изучать произведения, тем лучше у вас со временем получается. Тут главное желание. Никто не отменяет того, что поначалу информации будет много. Ее будет сложно воспринимать и систематизировать. Но со временем, если вам очень захочется, у вас обязательно получится разобраться. Приходите на выставку, читайте кураторский текст, старайтесь двигаться по маршруту, который он предлагает, смотрите на произведения, читайте сопроводительные материалы и воспринимайте работы. Попробуйте провести рядом с каждой или с некоторыми из них немного времени. Поизучайте работу, понаблюдайте за своей реакцией. Попробуйте лично для себя ответить на вопросы, что это может значить, на что это похоже, о чем это может быть. И главное, не торопитесь. Искусство всегда требует от нас времени на восприятие и погружение. Если видите интерактивный объект, обязательно взаимодействуйте с ним. Пятое. Успокойтесь и расслабьтесь. Чем сильнее вы ожидаете знакомства с современным искусством, тем более вероятно, что вы разочаруетесь. Возможно, вы считаете, что если кураторы показывают публике современное искусство, то это непременно значит, что они выставляют непоколебимые шедевры, которые точно войдут в историю искусств. Однако делать такие выводы по поводу произведений, которые созданы в этом году или пару лет назад, очень поспешно. Нам всегда необходима временная дистанция, чтобы определить, что значимо, а что нет. Поэтому, когда вы ходите на выставки и смотрите произведения, помните, что перед вами не уникальные шедевры, которым нет аналогов, а попросту та самая средняя температура по палате. И я не хочу ни в коем случае обесценивать произведения современных художников. Просто знайте, далеко не все из того, что сейчас актуально и показывается на выставках, останется в истории искусств. А поэтому, если вы дадите современному искусству шанс и отнесетесь к нему со снисходительностью, без осуждения и с интересом, оно откроет вам новый и увлекательный мир других точек зрения. Не ждите от каждой выставки того самого пресловутого великого искусства, и тогда вы сможете получить от нее наслаждение и почерпнуть из работ интересные мысли. А если нет, не бойтесь высказывать негативные впечатления и делиться ими с друзьями или в своем блоге и соцсетях. Ведь именно в обсуждении и спорах нет, не рождается истина. Кроется самое интересное. Шестое. Меньше серьезности. Нас с вами учили, что искусство должно быть прекрасным, давать пищу для размышления, обращаться к серьезным темам и проблемам, предлагать философские концепции и говорить о высоком. Другое дело, что во все времена существовало высокое и низкое искусство. Искусство, которое, например, создавалось для правительственных и религиозных учреждений, понятное дело, должно было соответствовать своему высокому статусу, раскрывать определенные возвышенные темы и сюжеты, а также полностью удовлетворять вкусам и целям заказчиков. С другой стороны, параллельно всегда создавались произведения для развлечения, для простых людей. Например, лубок, тканные ковры, гравюры на популярные произведения искусства, рисунки карикатуры и так далее. Долгое время они носили статус низкого искусства. Окончательно грань между элитарным и народным искусством стирается в искусстве постмодернизма, что мы с вами совсем скоро рассмотрим на примерах. Но самое важное в этом пункте даже не это, а то, что не каждый объект создается с высокой целью, не каждый художник имеет смелость, мастерство, возможность, желание говорить о больших и значительных идеях. Поэтому искусство представляет нам такое многообразие сюжетов, решений и подходов. Поэтому не стоит с одними и теми же ожиданиями подходить ко всем произведениям. В таком случае вы просто рискуете разочароваться.